Четыре вида интеллекта. Ментальный, телесный, духовный и эмоциональный. С какого интеллекта начинается процесс управления? И какой из них по праву считается главным? Давайте разбираться. Начну я, пожалуй, с хорошей новости. Человек, сохраняющий способность к осознанию себя, способен развивать все четыре вида интеллекта. Вы можете начать прямо сегодня, после прослушивания этой части аудиокниги. Это непрерывный процесс, который является базовой основой соматического и психического благополучия. Мы привыкли работать, добиваться целей, закупать еду на ужин, ухаживать за собакой и делать сотни других нужных дел, но к самогигиене и дисциплине относимся нехотя, не обращая внимания на то, что действительно полезно и нужно. Конечно, вся эта рутина и повседневные дела очень важны, но процесс их достижения не определяет качество жизни. А вот процесс развития четырех видов интеллекта определяет. Когда мы со всей увлеченностью и внимательностью начинаем заниматься эмоциями, мыслями, телом и духом, оказывается, что это не только полезно, но и очень увлекательно. А главное, это повышает качество жизни. Лечение психосоматических заболеваний по своей сути строится именно на этом — изменить условия жизни настолько, чтобы чувствовать себя в безопасности и комфорте. И это не только внешние, но и внутренние условия. Так какой вид интеллекта является главным? Безусловно, это эмоциональный интеллект. Социальные исследования еще несколько лет назад единогласно провозгласили, что в школе, в институте и в будущем карьерном росте именно эмоциональный интеллект занимает лидирующее положение. Прокачка знаний не дает нужного результата без навыков управления эмоциями, умения общаться с людьми и умения строить здоровые отношения. Эмоциональный интеллект. Человек — это эмоциональное существо. Сколько эмоций мы испытываем за один день? Они появляются внутри нас из трех источников — прошлого, настоящего и будущего. Целыми днями мы проживаем десятки разных состояний, тысячи простых эмоций и сотни более сложных чувств. Можно ли сказать, что они управляют человеком? Да. Особенно в том случае, когда с раннего возраста ребенку не были привиты методы и способы управления эмоциями. И если мы вспомним наше детство, то заметим слова «злиться нельзя», «твоего мнения», «твоих чувств» никто не спрашивал, «не подходи ко мне в таком состоянии» и так далее. За свою долгую практику врача-психосоматолога я убедилась, что все наши взрослые нарушения, заболевания, хронические симптомы закладываются именно там, в детстве. Ребенка не только не учили слышать и понимать себя, напротив, на него оказывалось сильнейшее давление для того, чтобы сделать его удобным для общества. «Я должен быть хорошим, чтобы меня любили». Как только в голове у малыша формируется эта установка, его внутренняя опора дает первую трещину. В будущем его будет ждать нелюбимая работа со злым начальником, одобрение которого нужно получить ценой собственного здоровья, или отношения с партнером, склонным к манипуляциям и насилию. Впереди его ждет жизнь, которая будет требовать от этого ребенка подчинения установке, сформированной в детстве. И это тоже часть эмоционального интеллекта и часть эмоционального повреждения. Мы с вами, поврежденные и усвоившие опыт жизни, учимся понимать то, что не было заложено в детстве. Будто первопроходцы, мы начинаем разбираться в собственных эмоциях, чувствах и переживаниях. Сначала скептически, а потом страстно начинаем различать состояние «это делает мне хорошо, а это делает мне плохо. И именно эмоциональная реакция помогает нам понять разницу. Чуть позже мы вернемся к детству, но сейчас давайте подчеркнем жирным маркером следующую аксиому. Эмоции важны. Ваши эмоции важнее знаний. Важнее всех вместе взятых экзаменов, которые вы сдали на отлично. Развитие эмоционального интеллекта вложит вам в руки ключ управления здоровьем, как физическим, так и психическим. Потому что, поняв, что для вас хорошо, а что плохо, вы сможете начать процесс наполнения и очищения, очистить свою жизнь от всего плохого и наполнить ее тем, что делает вас счастливым, желательно, хронически счастливым. Вернемся на шаг назад. Как я сказала раньше, мы получаем эмоции из трех источников — прошлого, настоящего и будущего. Тело начинает говорить в тот момент, когда эти эмоции оказывают повреждающее действие. Когда это происходит? Когда эмоции из прошлого наполнены обидой, страхами, детским негативным опытом, который невозможно самостоятельно прожить, забыть и невыносимо нести внутри себя, в своем теле. Это эмоции из прошлых диалогов, из повреждающих ситуаций, когда вы не смогли себя защитить, не смогли отстоять свою честь и достоинство, и это повреждение забрало у вас часть вашей целостности. Фантомы прошлого преследуют человека до тех пор, пока он наполняет ими свои мысли, пока получает эмоциональные переживания из этих воспоминаний. Но каждая эмоция, которую мы проживаем, вызывает каскадные реакции внутри тела. А наше тело не знает времени. Оно реагирует на прошлое так, словно эти события происходят с вами прямо сейчас. Снова и снова то эмоциональное страдание проживается телом в моменте, здесь и сейчас. Сначала оно молчит, повинуясь законам мыслей, стараясь помочь вам справиться со стрессом самостоятельно. Но чем дольше это длится, тем меньше ресурсов остается. А потом вдруг случается какая-то мелочь, едва заметная ситуация, едва цепляющая вас, и тело начинает говорить. Эмоции из настоящего, что интересно, чаще всего гораздо менее яркие, чем из прошлого. Это какая-то повседневная раздраженность, усталость, внутреннее ворчание на всех и вся. Иногда их разбавляют радость, чувство насыщения от приема вкусной пищи, удовлетворение после секса. А потом снова ворчание, пережевывание неудовлетворенности от жизни, пережевывание самого себя. Обычно из эмоций, которые человек испытывает в течение дня, 80% негативные и только 20% позитивные. Человеку не нужно прилагать усилия для того, чтобы процент негативных эмоций рос сам по себе. Простое бездействие, отсутствие осознанности, неумение слышать и понимать себя — все это приводит к тому, что спектр негативных эмоций растет самостоятельно. Это происходит вне вашего внимания до тех пор, пока не придет четкое осознание. Мне плохо только потому, что я позволяю себе так думать. Позитивные эмоции настоящего тоже требуют внимания, осознанности и отслеживания собственных реакций. Да, позитивные эмоции придется взращивать, бережно поливая их заботой и вниманием к самому себе. Но для начала нужно понять, почему сейчас вы чувствуете себя плохо. Начните с простых вопросов. Почему мне это не нравится? Хорошо ли я себя сейчас чувствую? Нужно ли мне терпеть это, если мне оно не нравится? Со временем вопросов будет все больше, а вам придется подготовиться к тому, что тело и ваше внутреннее «я» начнут отвечать. Много вопросов, много ответов. Будьте готовы услышать их, если хотите исцелиться. Именно с эмоций настоящего вы можете начать процесс коррекции. Обращайте внимание на то, что чувствуете, какие переживания происходят внутри вас. Это очень просто, но при этом сложно, потому что вместо работы, семьи, кота и бытовых проблем вам предстоит думать о самом себе. Стоит ли результат этих усилий? Однозначно. Если с эмоциями из прошлого и настоящего все более-менее понятно, то что же такое эмоции будущего? Да и вообще, как то, что еще не наступило, может вызывать у человека какие-то переживания? С древних времен люди пытались предсказать будущее. Ведомые внутренними волнениями и трепетом перед грозной неизвестностью, они составляли гороскопы и другие способы, чтобы удовлетворить беспокойный мозг. Эмоция будущего одна, но воистину она является королевой негативного спектра, способная уничтожить каждую сферу жизни, провоцирующая рост других негативных эмоций, выводящая из строя тело через самые разные системы регуляции и отнимающая радость, такая незаметная и такая всемогущая тревога. Более 80% заболеваний психосоматического спектра связаны именно с тревогой. Позже мы подробно и понятно разберем эту тему, но сейчас давайте сделаем главное — обозначим источник. Тревога появляется из будущего, из его неопределенности, угрозы, исходящей из неизвестного. Именно по этой причине мозг так сильно хватается за самые страшные и негативные прогнозы, которые видит или слышит вокруг себя. Это не просто так. Случайно увиденный астрологический прогноз в стиле «астролог предсказала самые страшные варианты развития событий» может не выходить из головы несколько дней, а то и недель. Даже если вы не перешли по ссылке и не прочитали это сочинение на свободную тему, мозг цепляется, хватается за эту плохую новость. Зачем ему это? Все просто. Будущее опасно. А главная задача нашего сознания — обеспечить выживание. Никто не отменял инстинкт самосохранения, несмотря на всю нашу осознанность и современность. Просто у нас с вами он работает по-другому. Мозг пытается выстроить сотни негативных сценариев развития событий так, чтобы в случае опасности прожить их максимально безопасно для носителя, то есть для вас. Пока мы позволяем ему снова и снова накручивать тонны тревожных мыслей, мозг истощает тело, нарушая работу нервной, гуморальной и гормональных систем организма. Он стареет от этого процесса, потому что становится более жестким, негибким и, обратите внимание, необучаемым. Только отключившись от будущего, признав, что оно неизвестно ни для кого, и вы никак не можете на него повлиять при помощи беспокойства, только тогда можно взять управление в свои руки. Если мысли неэффективны, стоит ли их думать? Нужно ли бросать тело в прошлое или отправлять в будущее, чтобы оно там напитывалось негативными переживаниями? Или все-таки сила воздействия находится где-то в другом месте? Вам могло показаться, что мы довольно далеко ушли от эмоционального интеллекта. Но на самом деле мы все еще говорим о нем, о его всемогуществе. Эмоции управляют не только телом и разумом, но и прошлым, настоящим и будущим. Попробуйте сейчас прислушаться к вашему телу. Что оно говорит вам? Записывайте мысли и чувства, которые будут проявляться. Человек не в силах изменить прошлое. Оно прошло. Его больше нет. Секунда, когда вы прослушали первое слово этого предложения, уже испарилась. Вы получили определенное знание, опыт из него, и эта информация по праву является вашей. Точно так же и с негативным опытом, травмами, повреждающими ситуациями. Вы не можете их изменить. Но вы в силах поменять свое отношение к этому опыту, оставить то, что сделало вас другим человеком, что дало вам сил, что вынудило полностью измениться, развиться и вырасти. Вы можете навсегда попрощаться с тем, что причинило боль, в том числе и с людьми, которые принесли вам страдания в прошлом. Вот это вы можете сделать. Это действительно в ваших руках. Управлять будущим вы также не можете. Человек не знает, сколько бы веков люди не пытались его предсказать. Будущее закрыто от нас. Так стоит ли тратить силы на то, чтобы оказаться там, где вы и так окажетесь в свое время? Вопрос в другом. Если постоянно смотреть в будущее, не регулируя процессы настоящего, можно ли это будущее создать? Или все-таки для того, чтобы что-то изменить в своей жизни, вам придется отключиться от завтрашних сценариев и начать прописывать их прямо в моменте здесь и сейчас. Направлять свои эмоции, свои мысли, свои желания и намерения на то, чтобы что-то создавать, а не ожидать. Человек способен управлять тревогой, и как только он подчиняет ее себе, тело тут же, в эту самую секунду, начинает исцеляться. Эмоциональный интеллект является ключевым центром психосоматики. Как только вы научитесь наблюдать за собой, с искренним интересом разбирать эмоции и волнения, которые испытали за день, вы научитесь управлять этими эмоциями. А со временем и вовсе приобретете устойчивость против стресса, суперспособность, которая может открыть перед вами новый мир. Эмоциональный интеллект напрямую связан с телом. Каждая эмоция провоцирует в нем реакции. И следующим центром психосоматики является именно телесный интеллект. Телесный интеллект. Человек рождается в теле. Это его дар с момента зачатия и соединения маминой и папиной клеток. Тело развивается, растет только в моменте настоящего. Оно чувствует себя здоровым и молодым только здесь и сейчас. И начинает болеть, как только его пытаются переместить в другое время. Телесный интеллект находится на одном уровне с ментальным и духовным. Но так как наша книга посвящена телу, его поврежденности и крику, мы помещаем его на второе место. Что интересно, частично навыки управления телесным интеллектом прививают с раннего возраста. Это и массаж новорожденных, и объятия, утоление тактильного голода, кормление ребенка грудью. Затем, когда он становится старше, это физкультура, занятия спортом, кружки и секции, направленные на развитие тела. Даже регулярная чистка зубов является частью работы телесного интеллекта. А еще профилактические осмотры, обращение к врачу при появлении каких-либо симптомов и прием витаминов для поддержания здоровья в осенне-зимний период. Это часть навыков управления телесным интеллектом. Наблюдение, поддержание здоровья, правильное питание, физическая активность. Но есть еще одна часть, не менее, а может и более важная. Это умение распознавать сигналы тела. Да, именно то, чему посвящена аудиокнига. Умение слышать свое тело. Вы удивитесь, если попробуете сделать это прямо сегодня. Когда закончите слушать аудиокнигу, и прислушаетесь к сигналам тела. Окажется, что оно четко показывает вам, если вы говорите с неприятным, опасным человеком. Или оно ясно даст вам понять, что хочет съесть сейчас и даже в каком объеме. Тело умное. Оно всегда поддерживает человека и помогает ему. С момента зачатия все процессы внутри него направлены только на одно — на то, чтобы жить. Проживать самый счастливый вариант сценария. И когда что-то идет не так, где-то происходит поломка, тело максимально долго пытается компенсировать эту неисправность. При этом оно продолжает подавать сигналы. «Не говори с ним, не звони ей, отпусти прошлое, мне неприятны твои мысли, я не хочу это есть» и так далее. Тело всегда на связи. Если вы прямо сегодня попробуете послушать его, обязательно запишите каждую букву, которую услышите, каждый импульс, каждый едва заметный сигнал. Интуитивное умение слушать телесные отклики является важной частью развития телесного интеллекта. Потому что именно так вы будете понимать, когда вы устали, когда проголодались, когда хотите пойти погулять, когда нужно растянуть мышцы, а когда отключить все раздражители окружающего мира и просто отдохнуть. Как и любой навык, развитие телесного интеллекта требует терпения и регулярного повторения. Можно завести дневник для записей, чтобы наблюдать пометки в календаре, можно сделать трекер наблюдений. Важен любой метод фиксации внимания на том, что вы сейчас, в моменте настоящего, меняете свое отношение к своему самому главному другу, к собственному телу. Ментальный и духовный интеллект. Ментальный и духовный интеллект объединены в одну категорию и в психосоматике занимают третье и четвертое места. Обычно психосоматика в целом не касается религиозных вопросов, поэтому духовный интеллект оказывается вне ее компетенции. Это то, чем занимается сам человек в процессе развития навыка осознанности. Человек является единым целым, и, разумеется, все виды интеллекта неразрывно связаны друг с другом. Давайте немного поговорим про ментальный интеллект, так как он необходим для личностного развития и прививания навыков управления эмоциями и телесными ощущениями. Он включает в себя память, концентрацию внимания, обретение новых знаний, анализ, чтение, счет и так далее. Ментальный интеллект помогает человеку систематизировать процессы развития других навыков и отслеживать результат. Кроме того, способность мозга к обучению напрямую зависит от пластичности нейронов, а это значит, что когда человек занимается одновременно эмоциями, телом и мыслительными процессами, он становится все более и более восприимчивым к получению новых знаний и умений. Здесь мы можем снова вернуться к определению слова «счастье». Не является ли одной из его составляющих возможность непрерывно развиваться и расти? Может, если мы направим внимание не только на результат, но и на сам процесс, окажется, что прямо тут, в моменте и разворачивается наша настоящая жизнь. Одна из моих пациенток, с которой мы долгое время работали с тревожностью и беспокойством, однажды поделилась. Как только я поняла, что моя жизнь является процессом, а не результатом, я расслабилась. Мне стало так ясно, так четко видно, что я никогда не буду довольна результатом, если не научусь наслаждаться процессом его достижения и так спокойно от этого осознания. Разбирая виды интеллекта, мы наводим порядок внутри представлений о самих себе. Удивительный парадокс. Чтобы сделать себя единым целым, сначала нам с вами придется разделить себя и понаблюдать за каждым отдельным сегментом. Какую мысль вы сейчас думаете параллельно прослушиванию? Какое воспоминание к вам пришло прямо сейчас? Какое ощущение присутствует в теле? А какое у вас настроение? Сделайте небольшую паузу, возьмите в руки карандаш и напишите ответы на эти вопросы. Затем прочитайте написанные вами ответы и осознайте то, что вы сделали несколько минут назад. В моменте здесь и сейчас, читая ответы, вы можете уже начать моделировать свои мысли, эмоции и чувства, которые находятся еще в нескольких секундах от вас в будущем. Начните с малого. Это первые шаги, сделав которые, вы приблизитесь к своему телу.